Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Продолжая изучение книги пророка Иеремии, который является одним из великих пророков Старого Завета, мы замечаем, что он часто упоминает личность Христа. Во-первых, во второй главе мы находим это упоминание о нем в прообразной форме, что он является источником живой воды. Заметьте следующие слова. «Ибо два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». 2 глава, 13 стих. Несомненно, что мысли наши сразу же обращаются к Господу Иисусу Христу, как сказано в книге Евангелия Иоанна, 7 главе, 37 стихе. «Последний же день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей». А также это напоминает и о беседе Иисуса с самарянкой у колодца Иаковлева, Иоанна 4 глава 10 стих. Иисус сказал ей, «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». А потом он сказал ей, «Кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовеки». Народ израильский отрекся от живого Бога и духовно иссох, стал безжизненным и обманувшимся себя. Для их стремления помочь самим себе не имели успеха. Разбитые водоемы не могли держать воды. Это яркая картина. Хотя она представляла в прошлом пророком Иеремии, но она и сегодня приемлема к духовной жизни. Есть много религиозных людей в мире, которые имеют разные формы поклонения Богу, но которые в его очах зачастую не имеют ценности и значения. Все это похоже на разбитые водоемы, которые не в состоянии держать в себе воду. Это люди не имеют истинного поклонения живому Богу в духе и истине. К этой категории принадлежат такие люди, которые являются самодовольными, они не чувствуют нужды в Боге и Создателе Своем. Это воистину трагическое положение, так как такие люди, придя в минуты великой духовной нужды к своим водоемам, увидят, что они пусты, запаса воды в них нет, по причине трещин. Печальное положение человека, который, придя к концу своей жизни, окажется в страшной нужде, духовную жажду ему нечем удовлетворить. Вспомните слова Иисуса Христа, записанные в 16 главе Евангелия от Луки. В них сказано сравнение между самодовольным человеком и нищим Лазарем. Господь сказал так, «И в аде, будучи в муках, и возопив, сказал, «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы он омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем». Луки 16 глава 24 стих. Но просьбу его Авраам не мог удовлетворить. Возможно, кто-нибудь из вас, слушатели, чувствует пустоту своей души, имея духовную нужду. В вашем водоеме нет запаса воды. Слово и слова Христовы являются действующими сегодня, как это было и тогда, когда Он говорил в храме, «Приди ко мне и пей». Если вы испытываете и исповедуете ваш грех, духовное отсутствие и потерю, в искренней молитве Господу вы получите от Него прощение и очищение кровью Христовой на кресте, а также получите и дар вечной жизни. Тогда вы узнаете, что вода живая потечет из вашего сердца. Христос есть источник жизни. Придите к Нему сегодня. Во-вторых, в книге пророка Иеремии, 8 главе 22 стихе, мы имеем указание, что Господь является великим врачом. Разве нет бальзама в Галааде? Разве нет там врача? Отчего нет исцеления чтения народа моего? Это не была вина Божия, что народ израильский очутился в положении упадка духовного и беспомощности. Бог верен. Он обещал вести народ победоносно вперед, но они отвратились от него и избрали пути свои. Слова Иеремии, записанные в 17 главе 5 стихе, весьма определенно говорят о причине их падения. Так говорит Господь: проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа. Он будет как вереск, то есть обнаженный кус в пустыне, и не увидит, когда придет доброе, и поселится в местах знойных в пустыне. Народ отверг великого врача, дабы он исцелил его, и потому положение его делается все хуже и хуже. Таковы обстоятельства были и во дни Господа Иисуса на земле, а также и сегодня наблюдается то же самое во многих местах в жизни множества людей. Со скорбью говорит Господь Иисус: «Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь». Иоанна 5 глава 40 стих. Однако были отдельные личности во дни Христа на земле, которые обращались к Нему и получали исцеление телесное и мир души, радуясь и торжествуя духом. Совершается подобное этому и в наши дни. Во всех странах мира люди находят Господа Иисуса как Спасителя и великого врача, который дарует духовное исцеление ищущим Его. В-третьих, в книге пророка Иеремии, 31 главе 10 стихе сказано так: «Слушайте слово Господне, народы, и скажите: кто рассеял Израиля, тот и соберет его, и будет охранять его, как пастырь стадо свое». Здесь мы имеем еще одно описание личности Господа Иисуса, как пастыря великого. Мы видим в этих пророческих словах предвозвещание будущего, когда Господь окончательно соберет Израиль для Себя во дни тысячелетнего царствия Христа на земле. Господь воистину совершит это, восстановит народ этот и защитит его. Будущее Израиля будет светлым, согласно общению живого Бога. Но читая эти слова великого пастыря, мы не можем забыть ожидания его, когда он жил на земле. «Я есть пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». Евангелие Иоанна, 10 глава, 11 стих. Христос утверждает, что Он защитит овец, будет водить их и кормить. Псалмопевец Давид воспел: «Господь пастырь мой, и я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит к водам тихим». 22 псалом. Давид имел ясное понятие о Господе как пастыре. В книге пророка Иеремии, 31 главе, представлена восхитительная и ободрительная картина относительно Господа, пастыря Израиля. Мы должны обратить внимание на аспект, который связан с Господом Иисусом Христом, как пастырем народа Его. Мы овцы Его, и Он принял на Себя заботу доброго пастыря. Чудные слова благословения находятся в послании к евреям, 13 главе 20 стихе. «Бог же мира, воздвигших из мертвых пастыря овец великого, кровью завета вечного Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле. Это будет достигнуто Его всемогущей силой, которая действует ради нас. Воистину, благословены те, кто знает, что они являются овцами паствы Его». В каком бы положении вы не были в данное время, помните, что Он является великим пастырем, который заботится об овцах своих. В-четвертых, Господь есть также наш Искупитель. Еремия 50 глава 34 стих. «Но Искупитель силен, Господь Саваоф, имя Его. Он разберет дело их, чтобы успокоить землю». Снова мы видим Христа как великого Искупителя. Он совершил его на Голгофе. Апостол Петр говорит: «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца». Первое послание Петра, 1 глава, с 18 по 19 стих. А в послании Галатам сказано: «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавший за нас клятвою». 3 глава, 13 стих. Апостол Павел говорит в послании к Титу, 2 главе, 14 стихе: «Который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный добрым делам». Насколько силен наш Искупитель? Он сокрушил власть сатаны, победил того, кто стремился владычествовать над миром. Он совершил победу над всеми злыми силами, которые окружили нас. Наш великий Спаситель всемогущ, и с детьми своими Он желает побеждать и дальше, дабы они знали об этой Его великой власти и ходили с Ним до конца, как победители на этой земле. В-пятых. О важной характеристике великого Искупителя говорят слова Иеремии, 23 главы, 6 стих: «И будут называть Его Господь оправдание наше. Мы не устроим в нашей собственной праведности, но в той, которая принадлежит Ему». Это еще одно пророчество об Израиле и Иуде, которое совершится в будущем, когда Господь Иисус будет царствовать как Царь Божественный и Премудрый. Израиль также тогда скажет: «Господь – оправдание наше». Но и для нас эти слова являются драгоценными. Мы также с уверенностью можем сказать: «Господь – оправдание наше». Помните чудные слова первого послания к Коринфянам 1 главы 30 стих: «От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением». А также во втором послании к Коринфянам 5 глава 21 стих читаем такие слова: «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Аминь».